Гуру. Думая о нас, приобщаетесь к сферам, в которых мы живем, и входите в орбиту наших воздействий. Но основное условие – это устремление с вашей стороны. Проекция мысли к нам устремленной должна исходить от вашего сознания и им порождаться, именно идти и прийти к нам, но не ждать, когда кто-то придет. О том, что мир света берется силою и устремлением, сказано давно, но где же они, желающие приложить усилия? Пассивное ожидание не приведет к цели. Активность и самодеятельность – это завет учителя.